Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит из военной прокуратуры. Вам Что? сообщились? Вас беспокоит из военной прокуратуры Ситников Александр Васильевич, майор. Алло. Алло, да-да-да. Да, алло. Я слушаю. Куда я попал, скажите мне? Что? И куда я попал? Воинскую часть. Да, хорошо. Вас беспокоит из военной прокуратуры... Да. Ситников Александр Васильевич. Представьтесь, пожалуйста. С какого города? Представьтесь, пожалуйста. С города Москва. С какого города вы? С города Москва. Город как? Москва. Это клан? Что? Я не разбираю вас. Нет, не говорите. Представьтесь, пожалуйста. А почему я должна вам представляться? Потому что я звоню из военной прокуратуры и хочу сообщить, что сегодня у вас будет проверка проведена. Так вы не по адресу звоните. Звоните в прокуратуру. Я звоню в вашу воинскую часть. В вашей воинской части будет проверка сегодня. Я телефонистка. Позовите мне старшего кого-то или переведите на него. Никого нет старших. Звоните в прокуратуру и все. Если вам нужна прокуратура. Мне не нужна прокуратура. Вы что, глупая? Я говорю, я звоню из военной прокуратуры. С какого города? Вы говорите внятно, вас очень плохо слышно. Фамилию вашу скажите. Я не собираюсь вам ничего говорить. Я запишу вашу откуда фамилию. Я знаю, что вы прокуратуры? Я вам представился. Сказать можно что угодно. Я вам представился. Я не слышала. Представьтесь. Ситников Александр Васильевич, майор. Очень приятно. Да. Гражданский персонал. Гладиатор 15. Фамилию ваше, имя, отчество. Что? Фамилию, имя, отчество ваше. Я не имею права называть. Я назвала свой номер. Так, хорошо. Значит, я звоню вам. Передайте старшему составу то, что я звоню, чтобы предупредить о сегодняшней проверке. В 23 часа по московскому времени... Секундочку, секундочку. Такую информацию вообще мы не принимаем и не должны вы говорить. Я соединю вас с оперативным дежурным, и ему все говорите. Да, давно уже пора, давайте. Потому что вот сейчас, через час я поменяюсь. Мы вообще даже не имеем права это все прослушивать. Соединяйте, соединяйте. Сейчас соединю. Алло, а? Да-да, я слушаю вас. Будьте на линии, сейчас вам наберут. Хорошо. Алло, вас очень плохо слышно. Алло. Алло, алло. У вас... Я вас не слышу, очень плохо, очень-очень. Да. У вас что-то со связью. Перезвоните, пожалуйста, вообще не слышу. Хорошо. Подожди. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит из военной прокуратуры города Москвы. С кем могу поговорить вот по поводу? Предупредить, точнее. Вам пытаюсь соединить вас? Да, соедините, пожалуйста. Соединяю. Помощник дежурного полку. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит из военной прокуратуры. Меня зовут Ситников Александр Васильевич, майор. Нам поручили предупредить вас о сегодняшней проверке. Вы знаете о ней, нет? А? Что за проверка? Проверка сегодня произойдет. Чтобы для вас это сюрпризом не было, в общем, я звоню вас предупредить. Ну, обычная проверка по составу в 23 часа по московскому времени, то есть. Приедет сюда в полк? Да-да-да, к вам в полк приедет проверка, так что... Там, ну, постройте бойцов, помойте все, просто предупредите все, выгладите там все. Ну, чтобы для вас сюрпризом это не было, в общем, я предупреждаю. Подождите секунду, разрешите. Еще раз ваше звание, майор? Майор, да. Ситников, да? Ситников. Прокуратура это, да? Да, военная прокуратура. Военная прокуратура. распоряжение какое-то приходило, на основании чего они сюда вообще приезжают и запустили? Ну, проверка обычная, проверить, как бы, часть. Я пока не знаю, мне просто позвонили, чтобы, как бы, чтобы я позвонил и предупредил вас об этом, чтобы сюрпризом не было для воинской части. У меня просто информации об этом нет, как бы. Сказали предупредить, я звоню, предупреждаю вас. Все, понял. Проверка по личному составу, да? Да, в 23:00 по московскому времени он приедет. Все, принял. Все, хорошо. До свидания. Дежурный по части, Старший Никулин. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит из военной прокуратуры майор Ситников Александр Васильевич. Я звоню предупредить вас о сегодняшней проверке. Вы знаете, нет о ней? Нет. А в 23 часа по московскому времени будет внеплановая проверка. То есть... Можно я телефонограмму запишу тогда? Да, запишу. Ну, это сейчас. Как бы личного состава проверка будет, только как бы по части по вашей. Ну, понятно, понятно. Сейчас, сейчас, секундочку, я запишу телефонограмму, в Дорсу доложу. Мне просто сказали предупредить, как бы. То есть, так. Там, надо построиться там, чтобы для вас не было сюрпризом. Ну, понимаете, да? 23? Да, в 23 часа. А в 23:00, а категория военнослужащих какая? 23. Ну, как бы, ну, личного состава проверка будет. Личного состава срочной службы? Да. Или по контракту? Нет, срочной службы. А у нас таких нету. Ну, значит, по контракту. Просто, понять, полная проверка будет, ну, чтобы для вас сюрпризом. Нет, я просто информации, честно, не обладаю. Мне сказали, чтобы я позвонил и предупредил о проверке, и все. Так, извините, можно вашу фамилию? Майор? Ситников. Майор Ситников. Александр Васильевич. Александр Васильевич. Есть такое дело. В 23:00 прибудут, да? Да. А это весь батальон надо сюда вызывать, да? Ну, как бы, ну, да, надо построиться, контракт... ну, помыть все надо там, ну, понимаете, да, чтобы там... Это просто я звоню предупредить, чтобы сюрпризов не было, как бы. Не, я понял, ну, просто, знаете, у нас специфика такая, у нас же батальон контрактной службы, у нас надо хотя бы тогда будет как оповещение сделать людей, чтобы они на 23:00 все прибыли. У нас ну же вот женщин сделайте, много, сделайте. Мужчин. Ну, как бы время еще много, как бы, я думаю, успеть возможно это все сделать. 23:00. Все, я понял. Ага. Все, до свидания. Спасибо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вам сегодня звонил из военной прокуратуры. Да. Ситников Александр Васильевич. Вы готовы к проверке, нет? Алло. Да. А у вас там все готово, как бы, или еще нет? Это коммутатор, вы с дежурным по части разговаривали. Да, но мне вот надо с ним поговорить. Ну, вы не знаете, там все готово у вас, нет? Это коммутатор, я могу вас соединить с дежурным по части. А, ну давайте. Как ваша фамилия, еще раз скажите? Соедините, Ситников. Секундочку. Александр Николаевич? Александр Васильевич. Извините. Соединяю. Помощник дежурного по полку, старший лейтенант из Изместьев. Алло, здравствуйте. Вот я сегодня вам звонил из военной прокуратуры. Александр Васильевич Ситников, майор. У вас там все готово к проверке? Алло? Алло? Готово все. Все готово у вас, да? Все готово, ждем все. Хорошо, ждите проверочку. Все, должны уже выехать скоро. Все, ждем. Все, ожидайте, давайте, до свидания. Построен состав уже, нет? Да, стоит. Все, хорошо. До свидания.